командовал Бисмарку на коня. Это значило, что Бисмарк скоро появится в Берлине. «Ах, милый Рон!» — ответил король. «Что мне может сказать ваш Бисмарк, если даже я ничего умного придумать не в силах?» В королевском замке устроили нечто вроде консилиума врачей у постели больного. Бисмарк сел за стол напротив министра иностранных дел Шлейница. Вильгельм I вяло заговорил о внешней политике. «Но у нас нет политики», — возразил Бисмарк. «Поддержание отношений с дворами Европы на уровне послов и посланников — это еще не политика, а лишь заведение приятных знакомств, какие возникают в светской жизни. В основном же Пруссия собирает камни, запущенные в ее огород, да еще старательно очищает себя от грязи, которую ее забрызгивает Австрия». Бисмарк развернул свою программу. «Сохранить желательную для проведения нашей политики связь с Россией легче, действуя против Австрии, нежели заодно с Австрией. Я высказал лишь опасение, что в Вене слишком переоценивают собственную и недооценивают прусскую мощь. Наше подчинение австрийским иллюзиям, — доказывал Бисмарк, — напоминает мне известный опыт с курицей, которую приковывают к месту, обведя его сделанную мелом чертой». По мнению Бисмарка, правительство уподобилось глупой курице, когда в войне за Ломбардию вдруг решило спасать Австрию от разгрома. «Ради чего спасать?» — рассуждал Бисмарк. «Ради того только, чтобы Австрия, благодарная за спасение, опросталась на наши головы. Вспомните, как она расквиталась с Петербургом за услугу в подавлении венгерского мятежа». «Сколько вам лет?» — спросил король. 46. — ответил Бисмарк. — Еще мальчик. И хотите поссорить меня с Веною? Шлейниц глянул в какую-то затерханную бумагу. Покойный кайзер Фридрих Вильгельм III, лежа на смертном одре, заклинал Пруссию сохранять и крепить священный союз монархов, держа с мудрых советов из Вены. Тевтонская верность заветам предков и долгу превыше всего. Я не знал! — выкрикнул Бисмарк, — что министр иностранных дел Пруссии получает из казны деньги за такую лирику. Вильгельм I, однако, вступился именно за лирику, в которой усмотрел и явный политический результат. «Рассорив меня с Австрией, вы ослабите мою Пруссию, и тогда Франция сразу же вцепится зубами в рейнские земли». «Но ослабив Австрию, — огрызался Бисмарк, — потом можно смело выломать все передние зубы красотки Франции». «Вы, — брякнул Шлейниц, — грозитесь объединить Германию через кровь и пожары, но это путь итальянский, это путь разбойника Гарибальди, а разрыв с прошлым недопустим». Прозвучал камертон свыше, королевский. «Мне дороги традиции покойного отца, и потому я склоняюсь к точке зрения своего министра. Извините, Бисмарк, я имел терпение выслушать вас, но ваши взгляды не только опасны, они убийственны для Пруссии». Возвращаться в Берлин ни с чем было стыдно. «Сейчас в Берлине царит настроение больного кота», — рассказывал он Горчакову. «Конечно, Рон тоже больной кот. Но генерал хотя бы знает, чем надо лечиться — штыками». Фридрих Великий дал последнюю яркую вспышку ненависти к немцам. Потом все попритихло. Немцы старательно ковырялись на картофельных грядках, были сыты вареной колбасой и весело от кружки пива. Европа уже начала жалеть этих аккуратных, трудолюбивых скромников. Ах, эти бедные и глупые Михели! Но, повитый плющом, мир немецких идиллий быстро разрушался. Аграрная Пруссия, торговавшая хлебом, вдруг зарычала машинами фабрик. Задымленные пейзажи прирейнских земель Вестфалии стали напоминать промышленные районы Англии, Ланкашира и Йоркшира. Бурно развивалась немецкая химия и металлургия. По всему миру расходились столовые ножи, бритвы и ножницы из отличной золенгеновской стали. На дорогах Пруссии стало вдруг тесно. В ряд с одной колеей немцы спешно укладывали вторую, а иногда даже третью. Альфред Крупп торговал уже не только горшками и вилками. На его полигонах в Эссене, строго засекреченные от посторонних взоров, постреливали пушки. Борзик гнал по магистралям Европы быстроходные локомотивы, не ведающие усталости. Гальске опутывал земной шар телеграфной проволокой. Сименс поставлял для связи континентов отличные подводные кабели, а фон Унру быстро-быстро укладывал рельсы, и в его руках была вся газовая промышленность страны. Пруссия развивалась сообразно запросам времени. Бисмарк не был романтиком-одиночкой. Объединение хотела вся Германия, и по немецким землям маршировали сплоченные ферейны, даже пожарных, даже филологов и юристов. Под пение фанфар уже раздавались пангерманские призывы. «Поспешим на гимнастические площадки и на стрельбище! Укрепим руки и грудь для борьбы, выверим глаза для меткой стрельбы. Каждый гимнаст — стрелок, и каждый стрелок — гимнаст. Все мы — солдаты будущего германского рейха, и мы еще покажем Европе, что такое бедный и глупый Михель». Летом